Глава 6. Мир иллюзий и погоня за удовольствиями. Слеп этот мир, немногие в нем видят ясно. Подобно птице, освобожденной из сети, лишь немногие попадают на небеса. Все здесь только боль и страдания, но все здесь призрачно. Взгляни на небо и на землю и подумай, все это приходящее, и горы, и реки, и различные формы жизни, и то, что создает природа, все это приходящее. Как только ты достигнешь этого состояния души, тотчас явится просветление. Взгляни на эту разодетую тень, хилую, одержимую желаниями. Нет в ней силы, не может она защищаться. Истощено это тело, слабое и немощное, будто готово оно рассыпаться на куски. Жизнь в нем уже переходит в смерть. Голый череп похож на тыкву, сорванную осенью. Можно ли радоваться? Можно ли еще веселиться? Увы, мир этот связан со смертью и разрушением. Мудрые, познавшие начало этого мира, не горюют. Идите, смотрите на сей мир, подобный пестрой царской колеснице. Там, где барахтаются глупцы, у мудрого нет привязанности. Мир подобен лотерее, в которой несколько выигрышных билетов на бесчисленное множество бланковых. Мы сразу можем видеть истину этого, если представим, что богатый человек закупит все возможные билеты, дабы получить выигрышные. Он, наверное, разорится. И жизнь везде есть банкротство. Она похожа на такое предприятие, которое не окупает своих расходов. Жизнь подобна проигранной игре, в которой награда – это только приманка для легкомысленного. Те, кто выиграли сначала, потеряют потом больше, чем те, которые испугаются при проигрыше в самом начале. Миг удовольствия краток, как вспышка молнии. Так к чему же жаждать удовольствий? Мнящие суть вне сути и видящие не суть в сути никогда не достигнут сути, ибо их удел – ложные намерения. Принимающие суть за суть и не суть за не суть достигнут сути, ибо их удел – истинные намерения. Встаньте, проснитесь, что вы дремлете. Какой сон может быть у больных, отравленных ядом страдания, обуреваемых тоской? Встаньте, пробудитесь, учитесь жизни, ведущей в вечность. Бодрствуйте, чтобы смерть, воспользовавшись вашей беспечностью и обольстив, не подчинила вас себе. Победите свои желания, не упускайте решительной минуты жизни. Помните, что тот, кто упустит эту минуту, навсегда обрекает себя на погибель. Только постоянной бдительностью, постоянным размышлением удалите вы из себя отравленную ядом страдания стрелу, которую пронзено ваше сердце. Только тот может быть назван блаженным, кто разгадал эту жизнь погибели, кто освободил себя от страстей и грехов, кто ничем не пятнает себя, только тот не знает ни рождения, ни смерти. Кто охвачен пламенем страстных влечений, кто жаждет наслаждений, тот все растит свои похоти и сам заковывает себя в цепи. Самим сделано зло, саморожденное, самовозникшее. Оно побеждает глупца, как алмаз, драгоценный камень. Люди, влекомые похотью, мечутся подобно зайцу, попавшему в западню. Навсегда увязшие в путах жажды, они вновь подпадают страданию на долгие времена. Сам совершаешь грех, сам замышляешь зло, сам убегаешь от греха, сам очищаешь помыслы. Сам собой ты зол или чист, другому не спасти тебя. Мудрые не говорят, крепки эти путы, сделанные из железа. Ведь страстная привязанность к женщинам, детям и драгоценным безделушкам – крепче. Мудрые говорят, крепки эти путы, тянущие вниз, коварные, из которых трудно освободиться, Разрубив их, они странствуют, отказавшись от страсти и удовольствия, без желаний. Здесь я буду жить во время дождей, здесь зимой и летом. Так рассуждает глупец. Он не думает об опасности. Такого человека, помешавшегося на детях и скоте, исполненного желаний, похищает смерть, как наводнение спящую деревню. Мне принадлежат эти сыновья, мне принадлежат эти богатства. Вот мысли безумца. Как могут сыновья и богатства принадлежать ему, когда он сам не принадлежит себе? Пока у мужчины не искоренено желание к женщинам, пусть даже самое малое, до тех пор его ум на привязи подобно теленку, сосущему молоко у матери. Вырви свое желание, как вырывают рукой осенний лотос. Следуй по пути спокойствия к безмятежности. Любовь к женщине острее крюка, которым укрощают диких слонов, горячее пламени. Она подобна стреле, вонзающейся в душу человека. Берегись глядеть на женщин. Если ты видишь женщину, то гляди на нее так, как будто ты ее не видел, будто ты не видишь в ней женщины. Если ты должен говорить с женщиной, то говори с чистым сердцем и чистыми помыслами. Если женщина стара, гляди на нее, как на мать. Если она молода, то как на сестру. А если совсем молода, то как на дочь. Не прелюбодействуй. Половая жизнь тем не хороша, что служит источником сильных привязанностей, а потому есть для нас источник страданий и расстройства истинной жизни. Хотя цель женитьбы, казалось бы, только сохранение и продолжение рода, но на самом деле люди создают себе из этого изощренные наслаждения и тем самым губят свою истинную жизнь. Мудрый должен избегать половой нечистоты, как избегает человек лечь на груду раскаленных углей. Если человек не может соблюдать полную девственность, то пусть довольствуется одной своей женой и не совершает прелюбодеяния. Беспечный человек, желающий чужую жену, получит четыре вещи. Достижение бесчестия, нарушенный покой, осуждение и, в конце концов, преисподнюю. И достижение бесчестия, и плохая судьба у него, и кратковременно любовь испуганного с испуганной, и царь налагает тяжелое наказание. Поэтому пусть человек не ищет связи с чужой женой. Для того, кто предан похоти, тщетны все поучения. Пока ты не уничтожил до самого корня похотливую привязанность свою к женщине, до тех пор дух твой будет привязан к земному, как сосущий телец привязан к своей матери. Тот может быть назван мудрым и счастливым, кто с ранней юности своей сохранил себя в целомудрии. Человек, приступивший закон, думает, что со смертью вполне уже кончится его жизнь. Такой человек способен склоняться ко всему злому. Кто говорит ложь, а также тот, кто, сделав, говорит «я не делал», попадают в преисподнюю. Ведь и тот, и другой после смерти равны. Люди низких деяний равны в том мире. Лучше поглотить раскаленный железный шар, подобный огненному пламени, чем нечестивому и невоздержанному воспользоваться благотворительностью страны. Богатства убивают глупого, а не тех, кто ищет другого берега. Желая богатства, глупый убивает себя, как других. Кто не встает, когда время вставать, кто исполнен лени, несмотря на молодость и силу, у кого решимость и мысль подавлены, тот, беспечный и ленивый, не найдет пути к мудрости. Кто разрушает жизнь и произносит ложь, хватает то, что не дано ему в этом мире, и ходит к жене другого, человек, который предается пьянству, подрывает себе корень здесь, в этом мире. Кто губит живые существа, говорит ложь, завладевает чужим добром, увлекает чужую жену, и кто в жажде опьянения предается питью хмельных напитков, тот уже в следующем мире подкапывается под свой собственный корень. «О человек, познай, что погибель готовит себе, не победивший себя. Блюди себя, чтобы корысть и тщеславие не вовлекли тебя в печаль на долгие времена». И большое, и малое даяние получают нищенствующие. Кто сокрушается о лучшей пище и питье, полученных другим, тот не найдет себе покоя ни днем, ни ночью. В ком угасла всякая зависть, в ком вырвана она с корнем, тот наслаждается в покое день и ночь. Если кто лентяй, обжора и соня, если кто лежа вертится, как большой боров, накормленный зерном, тот глупый рождается снова и снова. Того, кто живет в созерцании удовольствий, необузданного в своих чувствах, неумеренного в еде, ленивого, нерешительного, именно его сокрушает дух тьмы, как вихрь бессильное дерево. Того, кто живет без созерцания удовольствий, сдержанного в своих чувствах и умеренного в еде, полного веры и решительности, именно его не может сокрушить дух тьмы, как вихрь не может сокрушить каменную гору. Из наслаждения возникает печаль, из наслаждения возникает страх. Кто свободен от наслаждений, нет для того уже ни печали, ни страха. Отдаваясь грубому наслаждению и плотскому счастью, люди снова и снова подвергают себя рождению и смерти. Оставив путь неправедный, пусть умный следует стезей добродетели. Уйдя из дома в бездомность, в одиночестве, как бы ни казалось это малоподходящим для радости, пусть ищет он удовлетворение. Отказавшись от желаний, избавившись от собственности, пусть умный очистит от скверны свой ум. Скверну составляют 5 зол – страсть, гнев, невежество, высокомерие и гордыня. Кто стыдится непостыдного и не стыдится бесстыдного, тот, следуя ложному мнению, вступает на злой путь погибели. Кто боится не страшного и не содрогается перед действительно страшным, тот, следуя ложному мнению, вступает на злой путь погибели. Не думай легкомысленно о зле, оно не придет ко мне, ведь и кувшин наполняется от падения капель. Глупый наполняется злом, даже понемногу творя его. Кажется, что бесстыдному человеку, хвастуну, хитрецу, хулителю, дерзкому и бездельнику живется легко, что тяжела жизнь того смертного, который непрестанно стремится к непорочному, всегда кроток, разумен, бескорыстен. Но это только кажется. Первый всегда тревожен, второй всегда спокоен. Все растет жажда безумца, все тянется она подобно ползучей траве. Она переходит от жизни к жизни, как обезьяна, ищущая в лесу плодов, прыгает с дерева на дерево. Кто охвачен низменной жаждой телесных наслаждений, этой жаждой полной отравы, вокруг того обовьются страдания, подобно беглой, вьющейся повелике. Кто побеждает жажду телесных наслаждений, эту жажду, победимую в мире, оттого отпадают все страдания, как с листка лотоса скатываются дождевые капли. Как пчела, набрав сока, улетает, не повредив цветка, его окраски и запаха, так же пусть мудрец поступает в мире. Человека же, срывающего цветы, чей ум в шорах, ненасытного в чувственных утехах, смерть делает подвластным себе. Длинна ночь для бодрствующего, длинна дорога для уставшего. Длинно блуждание по обманчивому миру для глупцов, не знающих истинной мудрости. Горе неведающему и слабому творению, разум которого опьянен гордостью молодости и не видит старости. Скорей поворачивай колесницу, я хочу вернуться. Что мне до забав и удовольствий, когда я – будущее жилище старости? Есть еще ум в глупце, сознающем свою глупость. Но, наверное, нет ума в том, кто твердо уверен в своей мудрости. Ни на небе, ни среди океана, ни в горной расселине, если в нее проникнуть, не найдется такого места на земле, где бы живущего не победила смерть. Как пастух палкой гонит коров на пастбище, так старость и смерть гонят жизнь живых существ. Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? Покрытый тьмой, почему вы не ищете света? Ни сын, ни отец, ни родные и близкие, никто не поможет нам, когда поразит нас смерть. Благой и мудрый, ясно сознавший смысл сего, быстро расчистит путь, ведущий к успокоению. Трудно оставить мирской уклад. Трудно радоваться. Трудна и несчастна жизнь в доме. Трудно жить с иными, чем ты. Несчастье преследует странника. Поэтому не будь странником, и пусть несчастье не преследует тебя. Умерщвлять свою плоть излишне. Нужнее всего очищение души от дурных помыслов. Истинное же освобождение только в любви. Только человек, заменивший любовью свои похотливые желания, порывает цепи невежества, страстей и избавляется от страдания и смерти. Добродетель приятна вплоть до старости, приятна стойкая вера, приятно достижение мудрости, приятно воздержание от зла. Приятно материнство в этом мире, отцовство также приятно. Приятно отшельничество в этом мире, но всего приятнее знание истины. Те, которые снова и снова возвращаются в мир через рождение и смерть, тем или иным образом стремясь к существованию, пребывают в состоянии неведения. Мудрые не стремятся к новым воплощениям. Мы все – только следствие того, что мы думаем, результат своих мыслей. Как рассуждает разумный человек, если ему приходится испытывать наслаждение? «Где коренится источник этого наслаждения?» – спросит он. Источник коренится в моем теле. Но это мое тело не постоянно. Оно создано, оно вызвано в мир какими-то причинами и разрушится. Каким же образом может быть постоянным то наслаждение, причина которого находится в непостоянном, разрушающемся? А если так, то нечего и ценить такое наслаждение. Надо отрешаться от него, стремясь к постоянному, вечному. Тот вошел в вечную жизнь, в ком нет похотей, в ком угасли желания, кто победил всякое сомнение. Как пламя, задутое ветром, не существует больше, точно так же для мудрого человека не существует та временная жизнь, связь с которой он порвал, затушив свои страсти. Те, чей ум должным образом опирается на начало просветления, кто отказался от привязанностей, радуются освобождению. Кто уничтожил желание, теперь полны блеска. Уже и в этом мире они достигли безмятежности. Кто смотрит на мир, как смотрят на пузырь, как смотрят на мираж, того не видит царь смерти.